6. Ужасная взятка и возвышенная честность. 16 февраля 1880 года, не забудем. Примечание, 1885 год. По Краковскому предместью днем шел быстро очень молодой человек, одетый по-русски. Молодая девушка, догоняя его, говорит ему чистым русским языком. «Молодой человек, позвольте мне с вами поравняться». «Равняйтесь». «И даже обгоняйте меня, если вам угодно», — сухо отвечает, недовольный этой наглостью юноша. Подходит городовой. «Что ты ей сказал?» Юноша рассказывает. «Девушка. Неправда, неправда, он первый звал меня». Спор. Городовой ведет их обоих в часть. Это было близко от конторы Нилькена, и молодой человек шел туда по спешному делу. Он просит, чтобы его не задерживали, и уверяет, что она заговорила с ним первая, а не он. Подошли к какому-то крыльцу. Девушка, чувствуя себя все-таки неправою, кается и просится домой. «Я тебе на чай дам», — говорит она. Городовой отпускает и юношу, и девицу. Заметка — это вовсе не вопль и не плач так называемой обличительной гласности, а так себе, анекдот. В наше время и взятки иной будешь больше рад, чем другой честности. Эта маленькая бесчестность, которую мы, однако, не хвалим все-таки, бедного городового в противовес какому-то внезапному, напомнила нам одну великую честность. Один наш знакомый, с год тому назад, говоря с беспокойством умеренного европейца о нигилистах, рассказывал нам: «Опасно то, что многие из них честны». И рассказывал следующую историю. Жил несколько лет тому назад в Петербурге один молодой революционер. Жил на 10 рублей каких-нибудь в месяц. Питался ужасно. Спал бог знает где. И как и писал большой меморандум о неправдах властей и о том, что надо сделать. Кончил, представил его прямо начальству. Записка была более чем нецензурна, конечно. Она была безумна. Его стали судить. Он все называл по имени и над всем ставил точки. Судьи, тронутые его благородством, уговаривали его приватно не признаваться, например, на суде, что он в Бога не верит и так далее, что это несколько облегчит его участь. К счастью, он их не послушался и был наказан строже, чем они желали. Если это неправда, то хорошо придумано. Давно ли в Европе смеялись, говоря: «Эти испанские дела», то есть ничего не поймешь, не пора ли говорить «русские дела»? Быстро, быстро наше поступательное движение. Надо верить одной газете, которая в одном своем дифирамбе высшим властям все-таки упорно уповает, что дети, вероятно, наши, увидят какие-то дни лучшие или ясные, не помним. О, эти дни! О, это будущее! Лаврецкий обещал то же самое лет 20 тому назад молодому поколению. То молодое поколение состарилось или, по крайней мере, созрело. И ничего лучшего не видим пока, а все худшее. Почему же дальше будет непременно лучше? Кто это сказал? Лаврецкий был в самом деле честный человек. Он верил, но ошибся. Тогда было простительно верить в какой-то привлекательный прогресс. А голос тоже верит и ошибается, или верит, но иначе как-то. Нам что-то смутно припоминается один знаменитый номер какой-то газеты после «Attentat Zasulich». Тут и слезы, и гадкая, стилистически даже ужасная речь Александрова, и пламенный фельетон какого-то Г... не помню. И тонкая заметка, что многое, считаемое преступным в одну эпоху, становится легальным в другую. Что-то о возвращенных декабристах, которые участвовали вместе со всеми нами в легальном освобождении крестьян, и так далее. Жаль, что в Варшаве трудно достать старые наши газеты. Хотелось бы отыскать, где именно мы это читали. Нет, наш бедный городовой, подобно Веспасиану, не брезгующий известным налогом, право лучше иных наших публицистов и судей. Мы не говорим обо всех, а только об иных. Об иных.